29. Обед. Они выбрали место методом тыка, захудалую мексиканскую забегаловку в трущобах к востоку от автострады, место, которое они нашли после того, как проехали вверх и вниз по разным переулкам, чтобы убедиться, что их не преследуют. Возможно, это была нелепая и излишняя предосторожность, но от этого они оба почувствовали себя лучше. «Я провел все чертово утро на совещании», — сказал Фил по дороге. «Вызвали меня рано, и я даже не успел позавтракать. Умираю с голоду». Ничего иного они друг другу не сказали. Страх перед прослушкой каиновой печатью давил им на губы. «Так жить нельзя», — подумал Крейг, не в силах перестать гадать попутно, не был ли он одним из тех, кого сейчас собираются сократить, и не внушал ли консультант ему эту паранойю, надеясь, что психологическое давление сокрушит его. Приплыли. Крейг стал испытывать паранойю по поводу собственной паранойи. Небольшой ресторанчик был переполнен, и друзья сделали заказы по очереди. Пока один подходил к окошку выдачи, другой стерег занятый ими маленький столик у выхода. «И о чем вы с ним совещались?» — спросил Крейг, пока они ждали. «Ни о чем, как всегда», — бросил Фил. «Этот пустоболт просто влюблен в звук своего голоса. Иных причин собираться я не вижу». «Значит, никаких новостей?» «Ага». «Знаешь», — сказал Крейг, — «БФГ даже не привлекли наших программистов к работе над этим приложением по питанию. Они поднесли его на блюдечке. Не знаю, сделано ли оно для них на заказ, или у них в штате есть собственные кодеры, но никто из компрода над этим не работал». «Ты ведь поручил уже своим умельцам проанализировать эту приблуду?» «Да», — подтвердил Крейг устало. «Не знаю, будет ли толк. Сейчас программисты все как один играют в королевскую битву. Подставляют друг друга, лишь бы уволили того парня, а не тебя. По-моему, они всерьез верят, что останется только кто-то один». Заказ приготовили, и Крейг подошел забрать его. Когда он шел к столу, управились и с заказом Фила. Крейг откусил кусочек тортильи, когда его друг поставил поднос на стол и сказал: «Ты же знаешь Тома Уэйтса?» «Ну да, слышал про такого. Меня снова ждет музыкальный ликбез?» Фил проигнорировал выпад. «В 1970-е годы Том Уэйтс выпустил потрясающие альбомы: «Сердце субботнего вечера», «Пирушка ночных ястребов», «Несущественные перемены», «Зарубежные связи». Он был битником, влюбленным в джаз, для своего времени явление напрочь уникальное. Шел в таком сильном отрыве от моды, насколько это вообще было возможно. Так вот, в ту пору он дал интервью, где сказал: «Лучше играть для кучки изгоев в профсоюзном зале, чем для толпы богатеньких студентов колледжа с напудренными кокаином ноздрями». Вообще, конечно, в 80-х он кардинально пересмотрел стиль, стал любимцем критики и остаток своей карьеры провел, развлекая богатеньких студентов. «И какая у этой басни мораль?» — уточнил Крейг. «Я бы сформулировал ее так. Всякое случается. Мы начинаем как драконоборцы, а со временем сами обрастаем драконьей чешуей». «Ты про меня?» Крейг все еще был в замешательстве. «Я про всех нас. Посмотри-ка, чем мы заняты. Что мы творим? Сказали сдать кровь, мы сдали. Велели носить туфли определенного фасона, так мы и носим. Рубашки нужного цвета, еда нужной калорийности». «Подожди минутку», — сказал Крейг. «Откуда ты знаешь об интервью Тома Уэйтса? Тебе лет-то сколько тогда было?» «Я прочел его в интернете». «Ты проводишь свободное время, просматривая старые музыкальные интервью того времени, когда сам был ребенком? «Интернет — замечательный инструмент. Да я, собственно, почему про это интервью вспомнил? Я пытаюсь сказать, что, несмотря на нашу бунтарскую позицию, против нашей воли и даже без нашего ведома, БФГ уже изменили нас. Единственный вопрос — что будет дальше?» Крейг задумался. Как бы ему не хотелось это признавать, Фил был прав. Он полагал, что противостоит консультантам, но не был застрахован от их влияния. Он был вынужден подчиниться. Ретрит, собачья охота, сдача крови. Он пошел на все это. Он надел нужную обувь, пусть и очень неудобную, купил рубашку нужного цвета, выбрал из меню самое диетическое из возможных блюда. Он думал об убитом лабрадоре, о кошмарной казни Тайлера, об инвалидной коляске Джесса Абодзи, выехавшей на дорогу, обо всем остальном, что произошло и все еще происходит. Был ли он в чем-то замешан? Ему не хотелось так думать, но обстоятельства заставляли считать иначе. Ему следовало быть более агрессивным в своем противостоянии консультантам, более напористым. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Фил, надкусывая буррито. «Не кори себя». «Но я должен был». «Что? Что и кому ты должен?» Крейг покачал головой. «Я не знаю». «Ты винтик в машине, начальник отдела. Ты чертовски хорошо поработал, защитив своих подчиненных, и большего от тебя не требуется. Ты хоть знаешь, как легко твой отдел отделался по сравнению с остальными?» «Мы поставщики контента. Мы им, как ни крути, нужны». «Возможно», — признал Фил. «Но, по крайней мере, ты показал, что умеешь хорошо держать удар. Да и я, хочется верить, не сплоховал. Нас поставили раком, но, учитывая положение дел, все вроде как неплохо». Он сделал паузу. «А где же тем временем наш прославленный вождь? Где во всей этой заварушке Остин Мэтьюс? После ретрита я всерьез решил, что он молвит веское слово. Вот только с той поры его не видать что-то. И все эти указы, думаю, ты заметил, их подписывает Патов». Крейг кивнул. «Как такое не заметить? Место под Мэтьюзом горит. Думаю, скоро он сам будет уволен из компрода». «Это ведь его компания?» «После расширения уже не только его. Сейчас Остин отчитывается перед советом директоров, а после фиаско слияния совет, думаю, захочет сделать все, что скажет БФГ». «Ты думаешь?» «Да. Я думаю, консультанты нынче куда более убедительны, чем он». Фил отпил из высокого пластикового стакана газировки. «Ну да ладно. Я провел еще одно небольшое исследование». «Не на своем компьютере?» «В библиотеке. Я не совсем тупой. Но я зашел так глубоко, как только мог. Не только статьи и пресс-релизы, но и биржевые отчеты, документы комиссии по ценным бумагам и биржам, поиск отдельных лиц в Гугле. Все, что смог задействовать». «И что ты нашел?» Фил помрачнел. «Дерьмо. Взять случай с Протех, например. БФГ консультировал их в прошлом году. Они были на грани банкротства, и после выполнения рекомендаций БФГ не только встали на ноги, но и цена их акций утроилась. Теперь они монополизировали, считай, рынок USB-адаптеров и прочих нишевых технологий». Фил заговорчески наклонился вперед. «Но вот что интересно. С тех пор с компанией связано невероятное количество насильственных действий. 9 бывших сотрудников покончили с собой. Это в 9 раз больше, чем в среднем по технологическому бизнесу. Один мужчина и 2 женщины совершили убийство. 3 человека из одной компании за последний год. Каковы шансы на это? Обе женщины находятся в тюрьме в ожидании суда. Одна убила конкурентку в другой компании, другая убила мужа. Мужчина убил другого сотрудника Протех и покончил с собой, так что технически он фигурирует в статистике убийств и самоубийств. Черная полоса дурных совпадений, можно подумать. Но закономерность сохраняется. Что-то такое же произошло в 4 из 5 исследованных мной компаний. Шокирующий высокий уровень насилия, совершенно необъяснимого. И это все после того, как БФГ выслали к ним консультантов». Крейг почувствовал холод. Он верил в это. в каждое слово. Он подумал об Энджи. Возможно, ему следовало поддержать ее идею уйти с работы. «Так что же нам делать?» «Одна вещь, которую нам нужно сделать, и ты можешь с этим помочь, поставить побольше народу в известность. Распространить информацию. Возможно, кто-то уже и сам сопоставил факты, но от широких масс это скрывается. Можно обратиться в газеты и на телеканалы, в ФБР, в Генеральную прокуратуру. Черт возьми, хоть бы и на сайты рейтинга корпораций. Пусть все обо всем узнают, но так, чтобы информаторский след вел не к нам. Вот тут-то мне и нужна твоя подмога. Есть ли какой-то фильтр, какой-то способ сделать мои сообщения и электронные письма анонимными, чтобы даже такой колосс, как БФГ, не смог их отследить?» «Конечно. Потому что с этими парнями шутки плохи. Создаем левую учетную запись на другом компьютере с IP-адресом, не имеющим никакого отношения к нам или к компроду. Пишем электронное письмо, зайдя на почту через анонимайзер. Отправляем его с задержкой, установленной на час, когда мы оба, как все видят, заняты другой работой», — рассуждал Крейг вслух. «Конечно, это можно устроить». «У меня есть еще один план», — сказал Фил. «Способ получить еще больше сведений». «Я смотрю, ты времени даром не теряешь». «Знаешь моего наблюдателя, парня по имени Джон?» «Ага». «Сегодня зацепим его после работы, напоим и посмотрим, не выболтает ли он чего». «Не думаю, что нам стоит брататься с людьми Патова». «Нам, конечно, не стоит», — согласился Фил. «Так зачем это?» «Я не знаю. Джон, он кажется мне другим. Не таким преданным и даже недовольным. Я с ним не общался плотно по этому поводу, просто полагаюсь на предчувствие. Если мы будем тактичны и осторожны, думаю, сможем вывести его на чистую воду. И, возможно, получить инсайт. Какие-то факты, способные нам помочь». «После работы, значит? Ох, мне придется позвонить Энджи и сказать, что я опоздаю. И Дилну это определенно не понравится». «Это для общего блага?» «Да, этот аргумент всегда работает с второклассниками. Кстати, за все время своих исследований ты так и не выяснил, что стоит за буковками БФГ?» «Все еще понятия не имею», — признался Фил. «Можно спросить у Джона». Они закончили есть, и Крейг заказал дополнительный напиток, прежде чем собраться обратно на работу. Он прибыл в свой офис за несколько минут до конца перерыва. «Вовремя», — объявил он, тыча пальцем в миссис Адамс. «Отметьте это». Он не совсем понимал, как Фил намеревался осуществить план так, чтобы Патов или его стукачи не заподозрили чего-либо. В середине дня друг позвонил ему в офис. «Ну и запара была сегодня», — объявил Фил без преамбул. «Может, в бар?» Сердце Крейга колотилось. Он чувствовал то же самое, что и в детстве, когда пытался солгать родителям. «Ох, конечно», — сказал он сложной небрежностью. «Отлично, еще наберу тебя». «Мудро», — подумал Крейг. «Никакого упоминания ни о наблюдателе, ни о конкретном месте, куда они могли бы пойти». Они встретились на стоянке вскоре после пяти. Фил был один, и Крейг предположил, что все сорвалось, но его друг сказал, что Джон припарковался на стоянке для посетителей в северной части кампуса и собирался последовать за ними в паб «О'Гилл». Фил явно был осторожен и соблюдал все меры конспирации. Он не хотел, чтобы какая-либо из камер, установленных на стоянке, увидела наблюдателя вместе с ними. Для Крейга оставалось при этом загадкой, как Фил организовал встречу так, что ни камеры, ни прослушка в здании их не засекли. Фил шел первым, Крейг следовал за ним. Они проехали стоянку для посетителей. Фил один раз посигналил, чтобы предупредить наблюдателя, прежде чем их маленький караван направился на улицу. В О'Гилле им троим было неловко друг с другом. Наблюдатель явно нервничал. Фил из кожи вон лез, лишь бы тот чувствовал себя комфортно в компании. Крейг оставался в сторонке, третий лишний. Попытки наладить личный контакт с Джоном посредством вопросов о семье, друзьях и общих интересах потерпели неудачу. Но после пары кружек пива им удалось завязать разговор о работе. Хотя Джон предупредил их, что даже если бы у него была информация о компроде, он не мог бы ни по закону, ни по этике им ничего сообщить, наблюдатель все же поведал, что он сам был завербован БФГ после работы в фирме, обращавшейся к консультантам. Проработал всего пару месяцев и понял, что это ему не вполне подходит, и... Наблюдатель оборвал себя. Подразумевалось, что он хотел бы уйти с работы в БФГ. Но Джон явно боялся произнести эти слова вслух. Возможно, обеспокоенный тем, что сказал слишком много, Джон собрался уходить и отодвинул бокал, даже не допив пива. «Этого достаточно?» — спросил он, вытаскивая из бумажника десятку. Фил отмахнулся. «За наш счет. «Ну, спасибо», — неловко сказал им Джон и поспешил прочь. Крейг посмотрел на своего друга, приподняв бровь. «Что думаешь?» «Он боится». «Кого?» «У Патова, ясное дело». «Сегодня мы мало что узнали». Фил какое-то время молчал. «Может, и да, а может, и нет», — протянул он. Джон знал, что совершил ошибку еще до того, как покинул бар. На самом деле он ничего не сказал, не выдал никакой коммерческой тайны, но консультант не хотел бы, чтобы он о чем-либо говорил с гражданскими лицами. Ему было велено взаимодействовать с ними строго на профессиональном уровне. Джон прекрасно понимал, даже эта ни к чему не обязывающая встреча была ошибкой. Хотя, конечно, было приятно пообщаться хоть с кем-то по-человечески. Он давно уже жалел, что нанялся на эту работу. Да, ему нужно на что-то жить, но даже в свете крайне ограниченных перспектив он понимал, с БФГ лучше не связываться. Его собственные обязанности могли быть довольно обычны и просты, но он прекрасно понимал, что не способен увидеть всю картину и понятия не имел, что Патов делает с информацией, предоставляемой Джоном и другими наблюдателями. Хотя он был почти уверен, что его использовали для чего-то непотребного. Потому что Патов вел себя непотребно. Патов его пугал. Ему не следовало встречаться с испытуемыми, и, выходя из бара, Джон сказал себе, что усвоил урок. Отныне он не будет. «И куда это ты такой важный идешь? Или, что еще важнее, откуда ты идешь?» Консультант стоял на тротуаре. На его губах играла легкая улыбка. Взгляд оставался при этом неуместно суровым, угрюмым. Джон почувствовал слабость в коленях. Каким же глупцом надо было быть, чтобы подумать, будто фокус сойдет с рук и Патов не узнает? Он ведь знал все и про всех. Джон уставился себе под ноги, боясь смотреть на мужчину. «Я знаю, я уволен». «Думаешь, что так легко отделаешься?» Нет, Джон, конечно, не думал. Джон надеялся, но в глубине души знал, что любое наказание от консультанта окажется суровым. Его сердце бешено колотилось в груди, и он подумывал просто броситься бежать по улице так быстро, как только получится, как маленький мальчик, спасающийся от банды хулиганов. Затем рука консультанта легла ему на плечо, и все шансы обнулились. Ведя его по тротуару, Патов вел себя так, словно они с Джоном старые хорошие приятели, гуляющие после стаканчика другого в баре. Длань на плече отличалась стальной хваткой, и Джон знал, даже если он рванет изо всех сил, ему не скрыться. В конце квартала они свернули направо и двинулись на менее людную улицу. Мышцы Джона напряглись еще сильнее, поскольку число потенциальных свидетелей становилось все меньше. Твердая рука все еще держала его за плечо. Консультант повел его в переулок, идущий за первым рядом зданий. Вот только переулка не было. Джон очутился в здании Компрод, совсем один. Он все еще чувствовал призрачное давление на плечо, но Патова рядом не было. Он стоял один в темном коридоре, будто бы на том же самом этаже, где работали вверенные его контролю сотрудники, только... только коридор был слишком широк. И двери казались какими-то неправильными, и светильники рассылали из-под потолка не обычный свет, а какой-то испорченный. Это была другая версия Компрода. Возможно, именно такой хотел сделать контору Патов. Возможно, это была версия его мечты. «Где это я?» — спросил вслух Джон, осторожно шагая вперед. Слева от него был лифт, и он нажал кнопку на стене рядом с закрытыми металлическими дверями, рассчитывая, что спустится вниз и просто уйдет отсюда, не задавая никаких вопросов. Нажимая на кнопку, Джон отметил, что она неправильной формы. Треугольная, а не круглая. Но наблюдение не помогло ему подготовиться к тому, что он увидел, когда двери лифта открылись. За ними не было кабины. За ними вообще ничего не было. Непроницаемый мрак и ничего более. Чернильная тьма, простертая в безграничное ничто. Трясясь от необъяснимого ужаса, Джон отвернулся и убедился, что коридор больше не пустует. В дальнем его конце, где расстояние и тусклый свет сговорились навести тень на плетень, слонялась группа темных фигур. С собой они несли два шеста, асимметрично выставленных вперед. Один оканчивался факелом, на конце другого болталась отрезанная голова, судя по коротким волосам, мужская. В панике Джон повернулся в другую сторону и побежал. В здании было тихо, если что-то и рождало звук, то только его собственная тяжелая поступь и сорванное дыхание. По обе стороны от него попадалось все меньше и меньше дверей. Те, что попадались такие, все были огромные, как замковые врата, обитые планками из темного дерева. Тишину нарушило детское пение. Тонкие голоса тянули старую песню, известную Джону по воскресной школе. «Весь мир он взял в свою ладонь». Благодарный за то, что уже не один, с облегчением столкнувшись с чем-то столь безопасным и праведным, как детский хор, Джон поспешил к открытой освещенной двери в конце коридора, откуда, казалось, и доносилось пение. Но слова, как он понял, подойдя ближе, были не такими, какими должны были быть. «Она взяла все это в рот. Она взяла всю эту чертову штуку в рот. Она взяла все это в рот. Она взяла весь член в свой рот». Он достиг дверного проема. Певцы не были детьми. Это были изувеченные мужчины, голые кастраты с ампутированными по колени ногами, выстроившиеся на чем-то вроде низких деревянных подмостков. Джону показалось, что он узнал одного из них, Стивена Портиса, менеджера цеха с его предыдущей работы, где он трудился до того, как люди из БФГ упразднили его должность. «Каждый раз, когда Ральф закрывает дверь, он отворяет окно», — сказал Джону консультант с ложным дружелюбием, прежде чем предложить ему работу в БФГ. И вскоре после того, как он покинул корабль, его старая компания объявила о банкротстве. Происходили ли все эти люди из фирм, которые в БФГ не смогли спасти? «Она взяла все это в рот». «О ком речь?» — подумал Джон, представляя себе женщину, стоящую на коленях, с окровавленным подбородком и губами, откусывающую гениталии выстроившимся перед ней мужчинам. Джон отвернулся от комнаты, но чернота за створками лифта уже проникла в коридор и затопила его по всей длине. Зрелище ошеломляло, и перед лицом такой неумолимости освещенная комната казалась теплой и гостеприимной, а хор кастратов утешал, успокаивал. Джон повернулся, вошел внутрь и закрыл дверь, чтобы мрак не прополз и сюда. Его внимание привлекло шевеление у дальней правой стены. Раньше он там ничего не видел, потому что дверь закрывала ему обзор. Но там на коленях стояла голая женщина с ножовкой в руке. И весь рот у нее был в крови. Алые дорожки бежали от губ через все ее тело до самой промежности. Джону женщина показалась смутно знакомой, а потом до него дошло, где он ее видел. Это была секретарша одного из мужчин, говоривших сегодня с ним. Секретарша Крейга. Паттов, кажется, намеревался ее уволить. Когда певчие на сцене затянули новую песню, звучащую на мотив «Вперед Христово воинство», но Христовым воинством, конечно же, не являвшуюся, женщина заковыляла к Джону, опираясь на ножовку, улыбаясь широко открытым ртом. Оказалось, ног ниже лодыжек у нее тоже нет. Джон посмотрел на Стивена Портиса, поющего вместе с остальными. «Всяко лучше, чем та жуткая тьма в коридоре», — подумал он. И он почти собрался с духом, когда фурия с кровавой пастью, разъявленной пастью, перекошенной в зверином оскале, расстегнула на Джоне сперва ремень, затем ширинку, затем стянула с него брюки. Паттов ждал Крейга и Фила в вестибюле, когда на следующее утро они вдвоем пришли работать вместе. Как всегда, он улыбался, хотя глаза его были мертвы и пусты. Он поправил галстук-бабочку. «Могу я поговорить с вами, джентльмены?» «Конечно, можете», — сказал Фил преувеличенно бодрым голосом. Консультант нахмурился, но его выражение неодобрения длилось всего секунду. «Мне стало известно, что после работы вы двое пошли куда-то с одним из наших консультантов, а именно с Джоном, осуществлявшим наблюдение за распорядком вашего дня, господин Аллен. Хотя вы, возможно, не знали об этой политике, моим коллегам не разрешается неформально общаться с субъектами наших исследований. Это неэтично и нарушает как трудовой договор, заключенный с нами, так и договоренности с клиентами БФГ. Так что Джон больше не будет за вами наблюдать. Его контракт ликвидирован». «Ликвидирован. Что это значит?» Крейг взглянул на Фила, явно пораженного этой новостью. «Стоп, стоп! Вы не можете уволить его только потому, что...» «Могу. Мне очень жаль, мистер Аллен. Вам следовало подумать о последствиях своих действий, прежде чем приглашать его пообщаться с вами. Как я уже сказал, его контракт уже ликвидирован». «Ликвидирован». Снова это слово. Но как Паттов узнал об их встрече? Послал шпиона? Прослушал каким-то образом их разговор? Ни один из возможных вариантов не обнадеживал. «И да, мистер Хорн», — добавил консультант, обращаясь к нему. «Ваша секретарша тоже больше не вернется». На Крейга накатила дурнота. «Кажется, она нашла работу в другом месте. Так что нет необходимости больше удерживать ее вакансию. Хотя, если вы думаете, что можете обойтись без секретаря, средства, выделенные на эту должность, могут быть использованы для спасения некоторых других сотрудников, чья голова сейчас на плахе». «Голова на плахе». Ему не понравился этот образ, и когда Паттов ушел, слишком дружелюбно помахав рукой, Крейг вынул смартфон и попытался позвонить Люпе. Сперва он набрал домашний номер, и после единственного гудка записанный женский голос сообщил ему, что «номер, который вы набираете, больше не обслуживается». Он сбросил этот вызов и позвонил Люпе на мобильник. 5 гудков спустя его переключили на голосовую почту. Фил показался ему сейчас братом-близнецом. Крейг готов был поспорить, что ровно та же недоуменно ошеломленная мина красуется на его собственном лице. Ничего не сказав друг другу, они разошлись. Фил поднялся на лифте на свой этаж, Крейг по лестнице на свой. Попытки в течение дня дозвониться до Люпы не увенчались успехом, и после работы он подъехал к ее дому. Шторы были задернуты, дверь заперта, а на звонок никто не ответил. Дома он пошел прямо на кухню, где открыл банку с пивом. «В чем дело?» — спросила Энджи. Но он не хотел говорить. Хотел сохранить все это как можно дальше от своей семьи и покачал головой, показывая, что это все пустяки. Затем, отставив пустую банку, Крейг пошел помогать Дилану с домашним заданием.